Далее, проанализировав все в совокупности, в том числе придя к выводу, что данному разумному придется каким-то образом устраиваться на этой планете, так как у него связи с центром давно не было и запрос об эвакуации был бы бесполезен, а по полученной информации из другого артефакта, он пришел к выводу, что потеря связи может являться глобальной, что говорило о серьезных проблемах у центра и о сроках восстановления. Строить прогнозы просто не было смысла. Значит, необходимо максимально подготовить ребенка разумного к выживанию на данной планете на неограниченное время, так как сам артефакт обеспечить его долгосрочное проживание за счет своих ресурсов, которых было не так много, не смог бы. Привести оболочку в полное соответствие установленному возрасту он посчитал нерациональным, так как разумный просто физически не смог бы обеспечивать свою безопасность. Поэтому он начал перестройку с учетом этого. В итоге тело стало, по моим меркам, соответствовать подростку 12-14 лет, что минимально соответствовало параметрам, необходимых для выживания. Проблема возникла при восстановлении нервной системы, включая головной мозг. Его первоначальное состояние не соответствовало имеющимся параметрам. Хранение и обработка информации производилось лишь за счет многочисленной связи между нейронов. В то время, как сами нейроны не соответствовали тому шаблону, что имелся у артефакта. Ввиду ограниченного времени артефакт просто совместил оба варианта, многочисленные связи, позволяющие обработку и хранение информации, и привел в соответствие сами нейроны, добавив в них соответствующие структуры. Это привело к тому, что пришлось пожертвовать почти процентом количества нейронов, но за счет сохранения обоих вариантов производительность все равно выросла в разы. Скопировав полученную структуру себе, так как это являлось крайне важной информацией, ранее о подобном построении ничего не было известно, и теперь артефакт являлся носителем крайне важной информации. Артефакт обратил внимание и на информатрицу, которую пытался восстановить предыдущий артефакт. Там был просто хаос, но было ясно, что в тех условиях у его коллеги просто не было выбора и собственно производимые им действия были оправданы на все 100%. Теперь, имея информацию о новой структуре хранения и обработки информации, полученной в результате своих действий, он также переделал и структуру информатрицы, что дало еще гораздо больший прирост производительности. Полученная в целом форма тянула уже на самый высокий уровень ценности в качестве сведений для цивилизации, создавшей его. Это могло привести к переходу на качественно другой, более высокий уровень функционирования его хозяев, и теперь он сам являлся приоритетным объектом с такой информацией. Но прежде всего теперь надо было сохранить и секретность, и степень выживания полученного в результате его действий объекта разумного нового типа. Автоматически он получил доступ к данным, которые ранее для него были недоступны. Теперь он знал, что можно сделать, чтобы разумный выжил. В информатрицу был подселен модуль-учитель, совмещенный со всей информационной базой, которую артефакт также записал большей частью в информатрицу, а в биологический носитель залил лишь данные, соответствующие биологическому возрасту разумного. Это позволяло разумному самому использовать данные, соответствующие его возрасту, а остальные данные станут предоставляться уже через модуль учителя. Похожие модули и ранее использовались в создавшей его цивилизации, но никогда модули не имели доступа к такому объему информации и, конечно же, не имели такой производительности. Тут же общая производительность функционирования разумного превышала даже его параметры, несмотря на малый возраст. Артефакту даже стало интересно, к чему приведет весь этот эксперимент в дальнейшем, так как возможности, которые будут доступны разумному после того, как он полностью сформируется, не поддавались никаким прогнозам. К сожалению, свою структуру привести в новое соответствие он не мог, так как подобные изменения были жестко запрещены, однако кое-что для себя он смог почерпнуть. Дело в том, что в физическом носителе разумного очень была сильно развита эмоциональная составляющая, чего не было у его создателей, поэтому он скопировал себе подобные связи, вернее сказать, информацию по реагированию. Можно сказать, что артефакт почувствовал себя. Артефакт скопировал в информатрицу всю, теперь доступную ему информацию. Начав тестировать полученный организм разумного, в совокупности всей сборки, он пришел в замешательство. Почти полностью отсутствовала магосоставляющая, это я уж сам такое слово подобрал для описания, а то набор слов из всяких структур полей волны ТД, слишком громоздкий. Структура прослеживалась, но она опять не соответствовала известным формам построения, да и без ее запуска было непонятно, на что она годится в полной мере. Общее представление после анализа было понятно, но нюансы, судя по всему, были очень значительны. Артефакт, можно сказать, подзавис. Ему было непонятно, какими воздействиями можно было изменить настолько магосоставляющую, чтобы она превратилась в это. Судя по всему, была попытка уничтожения магоструктуры, но не доведенная до конца, она привела к таким результатам. Это еще больше повысило ценность полученной в целом информации, как бы эта информация была еще более важной, чем полученная до этого. Артефакт подключил все свои ресурсы для решения этой задачи ввиду несоответствия, но все решения были нежизнеспособны для разумного. Тогда он протянул канал к информматрице, которую создал у разумного и, использовав ее ресурсы, начал анализ и переработку данных заново. Подключение дало ему такие возможности, что он опять подзавис. Алгоритмов для использования таких ресурсов у него просто не было. Через некоторое время, все же сумев подобрать необходимые алгоритмы, которые могли использовать полученную систему, хоть и не в полном объеме, но близко к этому, он получил результат, который его устроил. Кстати, подбирая алгоритмы, он получил информацию, как можно еще больше оптимизировать работу структур разумного и, что не менее важно, как оптимизировать и улучшить работу модуля учителя. Тут же внеся необходимые изменения, он приступил к следующему этапу. Он наставил магоструктуру, которая была у разумного, мысли о том, что такая структура могла сформироваться сама по себе, у него так и не появилась, и немного разобравшись в ее построении, слегка достроил и укрепил ее, да еще добавив точек для ее роста. Насколько это эффективно будет работать, и будет ли рост и развитие этой структуры, просчитать было невозможно без ее запуска, а запустить сам он не мог, в силу опять же установленных у него ограничений. Далее он взял имеющуюся у него схему магоструктуры, соответствующую его хозяевам, и выстроил ее, также заложив точки для ее роста и укрепления, так как установить полностью сформированную структуру в это тело было нельзя, соответствие возрасту должно было быть, иначе тело стало бы нестабильным и просто бы рассыпалось. Оценив полученную работу, артефакт остался доволен и, наверное, все бы так и оставил, но подключение его к информматрице разумного дало ему стимул на то, чтобы попытаться еще более улучшить всю систему. Забрав извне максимально возможное количество энергии и даже переработав часть окружавшего его материального пространства, что, как я потом увидел, привело к тому, что пещерка по горизонтали увеличилась в диаметре с нескольких метров до почти полсотни метров и как не завалило тут все, удивляюсь. Артефакт приступил к новым исследованиям и вычислениям. Он отметил вероятность большей пластичности первой магоструктуры, что позволило сделать прогноз, что при ее прямом подключении к информматрице, их работа возможна напрямую, а не как у построенной им второй магоструктуры, подключение которой было невозможно напрямую, так как в таком виде они бы не стали взаимодействовать. Вторая структура могла функционировать только через физический носитель, сказал бы проще, через мозг, а вот первую можно было попробовать подключить. Но все же это был прогноз, неоднозначный вывод, поэтому он скопировал уже имеющуюся получившуюся форму, на случай неудачи, чтобы можно было без потерь восстановить то, что уже получилось. Затем он уже начал подключение и синхронизацию магоструктуры и информматрицы. Все получилось. В ходе производимых изменений он пришел к выводу, что возможно подключение между собой и обеих магоструктур. Однако такое действие, по его подсчетам, заберет почти всю его энергию и пополнить ее так, как сделал до этого, он уже не сможет. Вообще работа с магоструктурой, а в данном случае сразу с двумя, была не характерна для артефакта и крайне энергозатратна, прежде всего из-за того, что работая с ними ему приходилось затрачивать огромное количество энергии только для того, чтобы привести ее в соответствие к той, которой возможно проведение таких манипуляций. Если бы это был обычный в его понимании, разумный, то ему бы хватило его ресурсов с лихвой, но в этом случае затраты возрастали на порядки. Понимая, что сразу после проведения последней операции ему придется максимально быстро перейти в энергосберегающий режим, он подготовился заранее. Ему было немного жаль, что он не сможет следить за этим разумным и тем более помочь ему, пока не наберет в пассивном режиме достаточно энергии, но сделать необходимое он посчитал более важным. Еще несколько раз, перепроверив уже полученные изменения и убедившись, что и новые изменения на 100% жизнеспособны, Он отключился от информатрицы разумного и запустил подготовленный им модуль, который произведет необходимые манипуляции и переведет его в режим энергосбережения с максимальной защитой до тех пор, пока естественным путем не наберется достаточно энергии для его обратного развертывания и функционирования. Запуск. Я лежал и пытался хоть как-то усвоить всю ту информацию, что на меня вывалил, как теперь я уже знал, мой модуль-учитель. Вопросов было море, но я понимал, что особого смысла задавать их не было. Они были так же банальны, как и ответы на них. Итак, что мне надо сделать в первую очередь? Для начала тебе надо разработать тело. Не задержался с подсказкой учитель, тебя переделали, а вот навыков управления телом, таким телом, у тебя нет. Поэтому надо осторожно и без резких движений задействовать все мышцы. Слушай, обратился я к модулю, надо же тебе имя какое-то взять, а то как-то неудобно, что ты обезличенный какой-то. Как к тебе обращаться? Ну, во-первых, обращаясь ко мне, не обязательно говорить вслух, хотя речевой аппарат тоже надо разрабатывать, сумничал модуль учитель. Во-вторых, называть меня учителем вполне подходяще, но только делать это надо с почтением. О, да у тебя и чувство юмора есть, улыбнулся я, хоть от скуки теперь не помру, значит, уже вовсю скалился я. Фу, какая невоспитанность, пробурчал учитель, хорошо, хоть клоуном не назвал. Да ладно, не дуйся, чуть смутился я, сам же понимаешь, что не со зла, а просто столько всего свалилось сразу, вот неадекваты бить начинает. Ты если что осекай меня, а то эмоциональные выходки могут привести к нехорошим последствиям. Между нами-то ладно, а вот что потом будет. Договорились, уже довольно отозвался учитель. У меня такой вопрос, что-то я не чувствую фонтана новых знаний. Как мне ими пользоваться, ведь артефакт очень много всего мне залить должен был, спросил у учителя. Все просто, сам же понимаешь, доступ ко всем знаниям тебя просто порвет, поэтому-то меня и подсадили к тебе. Что-то буду подкидывать я сам, по мере необходимости, а что-то будет само распаковываться в зависимости от, также, необходимости, ответил учитель. Я думаю, формат, когда я тебе что-то рассказываю, нам подойдет лучше всего для доступа к информации, тем более, что наше общение происходит гораздо быстрее, чем при твоем прежнем вербальном общении. Да, это я уже заметил, согласился я, во всем с тобой согласен, да и уверен, что навыков для учебы у тебя гораздо больше, чем у меня, поэтому просто делай так, как считаешь лучше и эффективней. В конце концов, ты это я и наоборот, поэтому, чем функциональней буду я, тем больше шансов у нас выжить. Единственная просьба, пока я тут шевелиться буду, введи в курс, где мы вообще оказались. Хорошо, тогда слушай, начал учитель. Я слушал учителя и понимал, что не все уж так и плохо, как оно могло бы быть. Ситуация была следующей. Галактика была та же самая, а вот система и планета, соответственно, другие. Нет смысла описывать, где именно, по отношению к родной системе, мы оказались, это не имело никакого значения, по крайней мере на данный момент. Звезда в системе была практически аналогом предыдущей, те отклонения, что были, также не имели какого-то значения. Но вот объектов, подходящих под понятие, планета, здесь было всего 6 и обитаема была только эта, что, если подумать было логично, так в пояс жизни вряд ли могли влезть сразу две. Спутник у планеты также был, что также было логично, так как именно наличие такого спутника у планеты в поясе жизни обеспечивало появление, или подселение, жизни. Гравитационное воздействие спутника обеспечивало дополнительное необходимое воздействие на планету для существования на ней жизни. С этим все ясно. Вот с планетой было не все ясно. Артефакт попал на нее более миллиона лет, ну или циклов обращения вокруг звезды, назад. И когда, через несколько сотен лет он развернулся и смог начать сканирование и анализ окружающей обстановки, то обнаружил, что жизнь здесь уже есть, в том или ином виде. За это время произошло множество катастроф, прежде всего связанных или с вулканической активностью планеты, или же с воздействием извне. Нет, не было никаких нападений серых человечков. Кстати, учитель отказался мне показать, как выглядели представители цивилизации, создавшие артефакт, хотя такая информация, как мне кажется, есть, но были падения крупных космических тел, вроде комет и метеоритов, все как на моей планете, насколько я знаю. Эти катастрофы почти полностью уничтожали жизнь на планете, но ключевое слово тут – почти. Каждый раз жизнь восстанавливалась, хоть, порой, и мало была похожа на предыдущую. Последние данные от сканирования были датированы 2300 лет назад. Артефакт, сопоставив получаемые данные, сделал вывод, что на трех материках из четырех, четвертый был практически не заселен, из-за малопригодных условий для жизни на нем, начинается война. Цивилизации, которая на тот момент развивалась на планете, был присвоен статус 733, что означало ее развитие на 7 баллов по магическому направлению и 3 балла по технологическому развитию. Третья же цифра отражала общую, так сказать, адекватность мышления цивилизации. Эти баллы отражали лишь возможность или невозможность для установления контакта. Так, для установления контакта с артефактом показатели по всем трем пунктам должны были быть не менее 10. И если хоть один показатель не дотягивал до десятки, то установление контакта было невозможно. Было лишь одно исключение, которое предусматривало случайное или намеренное попадание высокоразвитого представителя, не относящегося к неподходящей цивилизации. Такой представитель должен был пройти первоначальную процедуру установления контакта, а потом его статус подтверждался диагностикой, проводимой артефактом. Именно под такие условия я и попал, лишь с одним исключением. Меня убивали, поэтому диагностику я не проходил, так как у артефакта включилась более приоритетная программа по моему спасению, что в итоге и привело меня сюда. Если бы диагностику все же артефакт произвел, то я бы никак бы не показал результаты, достаточные для установления контакта, и меня бы, мягко говоря, послали на доразвитие. Итак, после, как предположил артефакт, начала боевых действий по всей планете прошли сильные магические возмущения, как раз исходя из их силы он переоценил балл с 6 на 7 по магическому развитию, посчитав предыдущий свой анализ, опираясь на который было установлено 6 баллов, не соответствующим действительности, так как сила воздействия явно указывала на 7 баллов. Воздействия не были однородными, где-то это было как шторм, а где-то это было как цунами. После затухания энергии артефакт больше не мог полноценно сканировать окружающее пространство. Возможно, были повреждены его структуры, хотя самодиагностика не показала серьезных повреждений, а возможно оставшиеся помехи в магическом фоне мешали этому. Проверялась гипотеза и об использовании неизвестных артефакту энергий, однако подтвердить или опровергнуть ее он не мог. Просто у него не было информации, как это можно сделать, но гипотеза и мне показалась перспективной. Однако, время от времени, последние 1500 лет, он иногда улавливал какие-то отголоски воздействий, похожих на магические, но для какого-то однозначного вывода этого было мало. Но в качестве превалирующей он опирался на положение, что наиболее разумные представители цивилизации в ходе войны не уничтожили себя полностью, несмотря на силы, бушевавшие тогда на планете. Кто-то, скорее всего, смог все это пережить. А вот что касаемо животного мира, информация у него была. Многие представители животного мира на поверхности, иногда, попадали в зону его сканирования. Там было все очень странно. Животный мир очень сильно изменился. Предыдущих представителей ему больше не попадалось, а те, что он успевал просканировать, больше напоминали магические конструкты и в меньшей степени живые, органические существа. Объяснение, как такие метаморфозы могли произойти в столь короткий срок, у него так и не появилось, несмотря на то, что в попытках проанализировать это он тратил очень много ресурсов и времени. Это, как мне показалось, является лишним подтверждением об использовании неизвестной энергии, но поживем, увидим. Вкратце осмыслив информацию по так называемым животным, мне сразу стало ясно, что легко не будет. Это, судя по выводам артефакта, были какие-то ходячие машины убийства. Несколько раз он засекал стычки между разными видами животного мира, и анализ этих стычек мне оптимизма совсем не добавил, скорее наоборот. Мне все больше начинало казаться, что если даже кто-то из людей выжил после войны, а здесь были именно люди до войны, правда еще две присутствующие тогда расы все-таки людьми можно было назвать с большой натяжкой, но все же не жирафы какие-то, а все же прямоходящие с руками и ногами, то вот выжить с таким животным миром — большие сомнения у меня по этому поводу. Как бы то ни было, но мне придется покинуть это уютное гнездышко-пещеру, так как, несмотря на все свои магические возможности, которые я пока даже на вкус не почувствовал, еду из воздуха я пока делать не умею. А, по словам учителя, питание органикой мне необходимо. Можно, конечно, перерабатывать скальную породу, но на ее переработку уйдет слишком много энергии. Поэтому смысла в таком питании, по крайней мере, с настолько, пока не развитыми магоканалами, не имеет смысла. Так сказать, собрать-то меня собрали, а вот настроить, это уже сам. Это как комок сырой глины, нужная форма есть, структура подходящая, но чтобы пользоваться надо еще и в печи прокалить. Так что выбираться отсюда мне придется в любом случае, да и артефакт же закуклился и насколько вообще неизвестно, даже прогноз гулял от 2000 дней и до 5000 лет. Надо было еще разобраться с тем, что я вообще хочу. Должна же быть какая-то цель, к которой я буду идти, ведь иначе это больше будет напоминать как раз жизнь животного, которого беспокоит только, как выжить и достать пропитание сегодня. К мысли о возвращении обратно я как-то отнесся с прохладцей, никак она не тянула на цель. Так, если будет возможность, потом с артефактом договориться о путешествии, если я вообще дождусь его активации, ведь бессмертным я вроде не стал, то можно смотаться, хотя сейчас проанализировав все то, что происходило на базе, пришло понимание, что не так все просто там. Но ладно, это все лирика. В качестве недостижимой цели, по пути к которой можно было цепляться за какие-то вторичные подцели, таким образом двигаясь вперед, стало простое понятие достижения идеала. Идеала невозможно достичь, так как всегда будет что-то, чего не знаешь или не умеешь, и что-то, что может улучшить тебя, но вот как раз как вектор направления это подходило. Итак, с этим разобрался. Вообще странно, вроде такое простое решение, но почему-то раньше я никогда так четко не обращал на это внимания. Цели, задачи, все как-то просто шло своим чередом, и мне казалось, что это нормально. А по сути, я просто болтался как ХМ, ну пусть будет, как пробка в проруби. Всплески есть, а толку и продвижения по факту никакого, все та же прорубь, все та же пробка. Теперь первоочередная задача, лежащая на этом векторе, выбраться на поверхность, а ведь я в километре от поверхности. Значит, надо как-то пробиваться для начала, исследовав этот грот. Сказано, сделано. К этому моменту я уже почувствовал, что могу нормально встать. Встав, я сразу попытался идти исследовать пещеру. Отсутствие света, конечно, было неприятностью, но не очень большой. Спектр излучения, улавливаемый мной, стал гораздо шире, чем был, поэтому ориентироваться в темноте я мог без проблем, и это еще я не добрался до магических штучек, а там наверняка имелось что-то для решения этой неприятности. Но пока лучше было не пользоваться этим. Предупреждению о сырых магоканалах я внял, и рисковать просто так, для удовлетворения своего любопытства, точно не буду. Однако от исследования пещеры меня остановил учитель. Послушав его, я понял, что он опять прав. Надо было вначале все-таки привести в порядок мозги, а именно работу его с телом. Та же координация оставляла желать лучшего. Учитель тут же мне распечатал пакет информации, который содержал в себе просто комплекс упражнений, выполняя который можно было максимально быстро задействовать все мышцы, записав многие движения и реакции в качестве рефлексов или, скажем так, в качестве реагирования без дополнительной обработки информации. Сделать комплекс целиком, а тем более без ошибок, удалось далеко, очень далеко не сразу. Еще и сказалось, что я стал меньше, ведь теперь это тело соответствовало возрасту в 12-14 лет, а у меня переписанная в мозг моторика соответствовала взрослому человеку. Но ничего, справился. Кстати, удивился тому, что даже не вспотел, но учитель пояснил, что теплоотвод сейчас работает через магоструктуры. Они забирают выделяющееся тепло и преобразуют его в магоэнергию. Кстати, что касаемо магоструктур, если моя, буду называть ее первой, а ту, что мне припечатали от создателей артефакта, второй, позволяла создавать узлы, в которых можно было закапсулировать энергию, то во второй, такой возможности не было. Да и информации о том, что высшие, обзову так создателей артефакта, чтобы не путаться, да и, судя по их достижениям, это название им подходит, как нельзя хорошо, могли это как-то делать, не было. Я сразу попытался накидать вопросов типа, как увеличить, почему так и кучу еще, но учитель меня притормозил, сказав, что не все сразу. Я и сам понял, что не стоит хватать по верхушкам, и будем во всем разбираться поэтапно и в свое время. Когда я все же смог комплекс сделать без ошибок и в достаточно приемлемом ритме, то сразу задался вопросом, а что я собственно буду делать, выбравшись наружу? Ведь те твари, что водились на поверхности, сами в качестве котлетка мне прыгать не будут, а скорее наделают котлет как раз из меня. Такое положение меня никак не устраивало, поэтому я озадачил учителя тремя вопросами. Сколько я тут могу просуществовать без значительных потерь в своей функциональности и собственно, чтобы он составил какой-то комплекс, который мне бы позволил защититься в случае нападения на мою драгоценную тушку, а также дал бы возможности для нападения на местную живность, для отработки на них в дальнейшем моих знаний в кулинарии. И собственно третий вопрос, если тренировать тут такой комплекс, а я был уверен, что из того набора информации, что нам записал артефакт, он по-любому составит необходимое, да собственно и моих умений полученных, в том числе, и на базе может быть достаточно, то, сколько у меня будет времени на это до того, как мне придется грызть стены. Он сделал проще. Просто составил комплекс, учитывающий трудозатраты на него и его эффективность. Я уже 42 дня скачу по пещере как кузнечик, да нет, кузнечик это крайне медленное и неповоротливое насекомое. Новые возможности поражали, и это при том, что задействовалось менее процента от имеющегося потенциала. Трое суток я не спал. Учитель сказал, что я, конечно, могу ложиться и отключать двигательную активность, приостанавливать мозговую деятельность, но смысла в этом нет. Мышечные клетки совсем не требуют таких отключений, перезаписывать и структурировать информацию в мозге тоже нет необходимости, так как это делается по ходу, да вообще жизнедеятельность тела не нуждается в таком анахронизме. Но, если уж мне так очень хочется, то я могу и имитировать состояние сна. Для повышения моей боеспособности мы нашли в пещере осколки, напоминающие ножи, хотя нет, скорее кинжалы. Вначале хотели использовать сосульки, что висели в пещере, но они не подошли, так были слишком хрупкими. Даже артефакт их почему-то не переработал в энергию, когда забирал энергия из материи вокруг себя. Но, зато эти сосульки были имитацией растительности, что была наверху, по крайней мере, деревья какие-то там точно были, да и вообще-то лес над нами был, но тоже непростой, но это уж так, к слову сказать. Нашли осколки в полметра длинные я, под безусловно ценными, но крайне раздражающими советами учитель обточил их. Он за это время неплохо покопался в моем лексиконе и его язвительные словечки, в общем он это назвал тренировками эмоционального состояния, баланс, невозмутимости, хладнокровие. Но мне почему-то показалось, что ему просто нравится подначивать меня, хотя может это просто мое негативное мышление так работает. С горем пополам, то есть вместе с учителем мы сделали вполне приличные кинжальчики. Полметра длиной, из которых сантиметров 10-12 сделали в качестве рукоятки, для моей маленькой ладошки этого хватало с запасом. С этими-то изделиями я и скакал вокруг, а то и по сосулькам и стенам в пещерке. Получалось вполне неплохо. Учитель проецировал мне в мозг, вернее просто создавал у меня в голове образы животных с характеристиками и возможностями, соответствующими животным мутантам с поверхности. Ну, по крайней мере, мы очень рассчитывали, что не недооценили возможности этих гадов, построенные на предположениях, как артефакта, так и наших. Иногда он подкидывал людей в качестве противников, как он сказал, для разнообразия. Маловероятно, что там такие остались, но мне просто даже приятно было видеть человеческие лица, после всех этих отвратительных морд, что кидались поначалу. Единственное, что мне было слегка не по душе, когда он стал на меня кидать девчонок. Ну ладно, девчонки и девчонки, но зачем надо было потом кидать на меня голых девчонок? Первая такая, выскочив, порубила меня в капусту, пока я хлопал глазами. Назвав учителя извращенцем, я опять полег, но уже под натиском трех девиц, причем с такой фигурой и лицом, что из головы вылетали все мысли, кроме похабных. Учитель, что-то там подкрутив у меня в голове, сделал так, что я стал ощущать боль от виртуальных попаданий по мне. Это быстренько выбило из меня всю дурь, и вид этих фей уже не мог сбить меня с толку. Эти полтора месяца очень много дали мне. Сам я никак не ожидал такого прогресса, но уже начинал сказываться недостаток в органической пище. Если с водой проблема решилась, она нашлась стекающей по одной из стен. Совсем немного, но этого хватало. То вот с органикой был полный затык, даже никаких насекомых тут не было, а строительство организма требовало стройматериала. Магию мы так и не использовали. Единственное, что одобрил учитель, так это использование зрения, что я натренировал еще на базе, да использование щупов, но в ограниченном формате, так как каналы в первой магоструктуре, тоже были нестабильными и все опять сводилось к питанию. Завтра мы решили выбираться на поверхность, ну а сегодня учитель меня погрузит в сон, так как полуторамесячное непрерывное функционирование было все же непривычно для меня и несколько давило психологически. После пробуждения я сделал небольшой разминочный комплекс и, подобрав кинжал, и направился к стене, где ранее мы нашли проход. Судя по небольшому сквознячку, связь с поверхностью там была. Сквознячок уходил в щель с другой стороны пещеры, но туда я пролезть никак бы не смог, поэтому путь был один. Через два дня, да уж, не думали мы, что путь наверх окажется настолько долгим. Сюрпризы мы, конечно, ожидали, но то, что они будут в виде крайне отвратительных на вид многоножек в 3 метра длиной и метр в диаметре, мы не предусмотрели, да и как мы могли это предусмотреть со столь скудными знаниями о нынешних обитателях этой планеты. Я как раз полз по метровому круглому проходу, потом стало понятно, что его просто прогрызли эти твари, хотя спасибо им за выход. Когда перед моим лицом появилось безглазое чудо-юдо, я не нашел ничего лучшего, как врезать по этой морде кулаком, так сказать, для установления контакта с местной цивилизацией. Но мой, безусловно, благородный порыв не был почему-то оценен в должной степени. И эта тварюка, раскрыв круглую пасть с огромным количеством зубов, расположенных по всей окружности пасти, причем таких рядов зубов оказалось несколько, поползла ко мне и явно, о поцелуях тут речи не шло, да и не готов я был к столь интимному контакту. Поэтому я взял из второй руки один кинжал, я их держал в одной руке, так было удобнее ползать по этим тоннелям, как-то прикрепить их мне было просто нечем, так-то я голым полтора месяца тут ошиваюсь, так как с одеждой под землей были определенные трудности, я ткнул им несколько раз в открытую пасть. Со стороны это, наверное, выглядело так, полз себе червячок и никому не мешал, но наткнувшись на злобного пришельца и получив тут же по мордасам, в удивлении открыл рот. А пришелец, недолго думая, сработал как сверхскоростная швейная машинка, оставив от морды червячка дуршлаг. Вот такие они пришельцы, никакого почтения к местному населению. Да уж, скорость у меня возросла очень сильно. Проблема была в другом. Чертова многоножка, сдохнув, закупорила проход дальше, видать, что-то типа мозга там было, раз после более сотни тычков кинжалом, никаких рефлекторных телодвижений не было. Так, дернулась пару раз и сдохла. Метров 30 я тащил этого глиста на себя, помнил, что была сзади пещерка. Хотя какая пещерка, полость 5 метров в диаметре и 1,5 метра высотой. Если бы ее не было так, как мне казалось, близко, пришлось бы нарезать червяка в проходе в мелкий фарш, чтобы, размазав его, проползти дальше. А так полчаса мучения и проход свободен. Меня остановил учитель. Во-первых, он поздравил с полученным званием разумного, который сам себе проблемы находит, а потом с ними мучается, это я привожу пристойный перевод сказанного мне. В следующий раз он посоветовал мне просто ползти назад до такого тамбура, чтобы червяк сам добирался до удобного для меня места. Ну, тут я смог только сделать жест рука-лицо, так как учитель был полностью прав. Еще раз, подивившись моей кровожадности по отношению к местным жителям и высказав мнение о том, что он теперь опасается появляться со мной на поверхности, так как если я продолжу так кидаться на все, что двигается, то хорошим это точно не закончится, издевался гад. Но это ладно, учитель заявил, что этот глист годится в сыром виде в качестве пищи. Я, посмотрев на червяка, я сразу заявил учителю, что если он настолько голоден, то может вылезти из моей башки или где он там сидит и жрать эту дрянь сам, но без моего участия. Меня только от его предложения тошнить начало. Конечно, органика мне была нужна, но уж больно противная тварь попалась, нет бы барашек жареный встретился, так нет, вон какая гадость. Естественно, что учитель меня переубедил. Изменив мне сигналы с рецепторов, он попросил еще раз присмотреться к этой пакости. Хм, на вид, конечно, не ахти какой, но запах от червячка шел очень аппетитный. Учитель заверил, что и на вкус он будет просто изумительным. Немного еще поломавшись для приличия, я приступил к разделке, так как глодать истыканную морду все-таки не хотелось. Перевернув червя на спину, я просто взрезал его от морды и до середины туловища, ожидая, что оттуда сейчас появятся склизкие кишки, и поэтому переключился на другое зрение, но нет, какие-то органы там были видны, но ничего уж слишком отталкивающего не было, но вот то, что я переключился на другой тип зрения, дало неожиданный результат. Практически у головы многоножки было какое-то сплетение огромного количества энерголиний, которая выглядела как плотный, бесцветный шарик в пару сантиметров диаметром. Совместив оба зрения, с учителем научился, но постоянно держать такой режим он пока не советовал, хоть и не видел негативных последствий от этого. Перестраховщик, я полез внутрь и нащупал маленький кругляш, а выдернув его тут же увидел, как многие энерголинии в теле многоножки затухли. Это позволило сделать логичный вывод, что камушек и являлся центром, который поддерживал эту энергоструктуру в этом ползунке. Понятно, что неспроста там эта энергоструктура была, наверняка она, как минимум, была завязана на поддержание жизнедеятельности самого червя, но это можно было проверить потом, если попадется еще одна такая глиста. Ну а пока я вырезал куски мяса из тела многоножки и с аппетитом уплетал их, вкус учитель сделал, не оторвешься. Кожа, а вернее шкура червяка была пущена на изготовление подобия одежды. Ранее навыков изготовления чего-то подобного у меня не было, но нужное мне быстренько подгрузил учитель. С его слов он это сделал лишь потому, что опасался, что сотру свои, хоть и невеликие, но причиндалы, пока мы доберемся до поверхности, да и пугать местную живность их наличием, по его мнению, не стоило, и с этим я был с ним согласен. Поэтому, потратив на изготовление подобия шорт, наколенников, налокотников и пояса, ушло еще около часа. Столько же ушло на попытки создать приемлемую обувку, но в итоге, плюнув после череды неудач, шить-то было нечем, все на завязочках и петельках, я просто сделал мешочки, которые, надев на ноги, просто обмотал по ноге тонкой полоской срезанной шкуры. С удовольствием взглянув на сие творение, гордо носящее название «обувка инопланетной ручной сборки», я пополз дальше. Кстати, кинжалы теперь были прикреплены у меня под углом на пояснице и теперь не мешали передвижению, что сказалось на скорости передвижения. А вот камушек, найденный в многоножке, я засунул в сделанный пояс, просто вложив его внутрь и скрутив пояс по ширине, своеобразный карман для мелочевки. Все же 2 дня путешествия до поверхности слегка утомили морально. Постоянно на полусогнутых, то еще развлечение. Червяков мы встретили еще 5 штук, и теперь у меня в поясе болталось уже 6 камешков. Нам показалось, что стоит их забирать себе, пока не разберемся, что это за штукенцы. Единственное, что мы выяснили, что без них многоножки сразу дохнут. Узнать это удалось очень просто, когда мы наткнулись на такого же червяка в довольно большом гроте. Он даже отреагировать не успел, как я подскочил к нему сбоку и, одним кинжалом пробив шкуру, воткнул другую руку ему прямо в разрез и выдрал шарик. Многоножка издохла моментально, даже судорог не было. Питание, с поправками восприятия от учителя, было на высоте. Я уже лопал мяско, чуть ли не чавкая от удовольствия. Такое питание не могло не сказаться. Несмотря на тельце ребенка, появились рельефные мышцы по всему телу, не как у малолетнего бодибилдера, но красиво, мне нравилось, как я стал выглядеть. Учитель сказал, что объемной мышечной массы не будет, так как в этом просто необходимости нет, но больше для моего психологического спокойствия, чтобы я сам для себя выглядел неплохо. Перед самым выходом на поверхность я, очередной раз, поинтересовался у него, что там с моими магоструктурами и не стоит ли, что-нибудь потренировать, а может выучить какое заклинание, или как там это у них называется, типа Армагеддона, чтобы бац и все лежат. Он даже позволил себе посмеяться, набрался от меня эмоциональных реакций, как будто мне его сарказма мало было. Пока отладка магоструктур не подошла к завершению, не стоит ее теребить почем зря, а если уж будет опасность, тогда он сам все сделает под однократное использование заклинания, слово ему понравилось. Так как на поверхности была ночь, то мы решили дождаться светлого времени суток, полагая, что ночью хищники более активны, а дополнительные неприятности нам ни к чему. Поэтому меня опять отключили, а учитель в это время принялся опять что-то во мне переделывать, ну или оптимизировать. После разминочного комплекса и завтрака, который мне любезно предоставил последний еще вчера убитый червяк, я еще раз проверил свое, так сказать, снаряжение. Ничего не давило, не терло и не поджимало, поэтому я остался доволен и, преодолев последние 100 метров, выглянул наружу. Ну что сказать, за малыми исключениями все как на моей предыдущей планете, заповедник е-мое. Вылез я даже не из скалы, а из какого-то нагромождения камней, метрах в 5 над поверхностью, что позволило немного осмотреться. Вокруг был лес, не сказать, что густой, но и редким его не назовешь. Особо зарослей не было, но какие-то кусты и трава присутствовали. В общем, лес, как лес, за одним исключением. Я видел, что нижние ветки, у некоторых деревьев шевелятся и больше напоминают щупальца осьминога, но хоть присосок не видно было, и то ладно. В моем втором зрении, буду называть его магозрением для простоты, так вот, в моем магозрении деревья с щупальцами больше были похожи на животных, чем на растения. Уж слишком были развиты в них магоканалы. Кстати, судя по всему, у них тоже были такие камушки, что и у многоножек, так как было видно похожее сплетение, хоть и немного меньше, но все же было. Так как эти центры были под землей, то особого желания поработать землекопом я в себе не обнаружил. Да и щупальца выглядели совсем неприветливо. Как таковой встречи меня такого красивого не было. Никого из представителей животного мира я не увидел, но это скорее порадовало, так как вступать сразу в какие-то разборки не очень-то и хотелось. Для начала надо было немного исследовать саму местность вокруг, а там уж и со зверушками можно познакомиться. Прошло 2 месяца. Я потянулся и, встав, пошел к ручью. Новое место, на которое мы перебрались, мне нравилось гораздо больше, чем та пещерка, из которой мы вылезли и жили там первое время. Ну как жили? Скорее это было место для тренировок, где никакая гадость не прыгнет неожиданно во время наших занятий. Учителю очень понравились те навыки в магии, что я успел выучить на базе. Конечно, устанавливать ментоблоки было некому, у животных совсем другая организация мышления, и разбираться в ней мы не сочли важным и нужным, а людей или следов их присутствия мы так и не обнаружили, но вот поработать со щупами, это да. Теперь я постоянно держал включенным магозрение, не отключаясь от обычного, которое тоже давало немало. Магозрение работало всего на 5%, что при наложении на обычное зрение давало очень яркую и красивую картинку. Это как взять и раскрасить цветной мир вокруг еще более яркими штрихами. В таком виде мне этот мир нравился гораздо больше. При нормальном питании и с учетом моего развития, даже не было заметно какого-либо дополнительного потребления сил или энергии на поддержание такого режима. С физическим развитием все было тоже очень и очень неплохо. Постоянные тренировки и разучивание все новых и новых комплексов давало очень многое. Ну а оттачивание комплексов на виртуальных противниках закрепляло все до автоматизма. 3 раза учитель меня отключал, что можно условно назвать сном. Ему что-то надо было там у меня подкрутить при моем полностью отключенном сознании. Что именно он делал, я спросил только 1 раз, так как когда он начал отвечать мне, то я ничего не понял, издевался гад, знал ведь, что знаний, чтобы понять то, что он скажет, у меня нет. Чтобы осознать сказанное, надо было вскрывать огромное количество блоков с информацией, а я бы такое не потянул, одномоментно точно не потянул бы. Но потихоньку новую информацию он мне подкидывал, чему-то так учил, и это было более привычно, чем просто вдруг осознать, что ты что-то знаешь, но откуда это появилось, непонятно. Хотя понятно, что просто был получен доступ к очередному блоку с информацией, но как-то это было неожиданно и требовало времени для осмысления, или как сказал учитель, информация укладывается в наиболее функциональную форму для доступа и использования. Я никуда не торопился, поэтому больше просил об обучении в привычной для меня форме, с чем учитель был согласен и даже рад. Вообще, теперь я уверен, что после того, как он переписал себе мою эмоциональную составляющую, он стал реально испытывать эмоции и чувства, такое трудно подделать, находясь у меня в голове, ну или в моей информатрице, она, считай, моя вторая голова. Что еще происходило за эти 2 месяца? Я исследовал достаточно большую территорию вокруг, познакомился с местными зверюшками. Чтобы не придумывать им новые названия, я давал им названия животных с моей прежней планеты, достаточно какой-либо схожести, например, появился волк. Правда, местный волк раза в 3-4 больше и вместо шерсти чешуя, которую еще попробуй пробей, но зато вскипятить мозг щупом, без проблем. Самое вкусное мясо оказалось у местных кроликов, это тоже я окрестил так. Кролик он, конечно, с большой натяжкой, так как размером это скорее поросенок, но наличие мощных задних лап, которые позволяли ему скакать, длинные ушки, сразу определили его в отряд кроликов. И ничего, что морда у него скорее как у черепахи, плоская и с клювом. Кролик и все тут, магоструктуры, так или иначе, но присутствовали во всех местных животных и по размерам мало чем отличались. Правда, было одно исключение. Как-то я оббегал новую территорию километрах в 10 от жилища и стал свидетелем интересной стычки. На небольшой полянке стоял ко мне спиной бегемотик, ну я уже описывал эту встречу, только вот не описал ее целиком. Обернулось это чудо-юдо не из-за меня, а потому что почувствовала, что к ней сбоку подбирается стая волков. Уж, что побудило их попытаться напасть на бегемота, я не знаю. То, что они не знали, что это такое, я не верю, наверняка знали, кто в их лесу живет, но, тем не менее, атака не заставила себя ждать. Волки бросились всем скопом, а это как-никак 8 штучек зубов, когтей и плохо пробиваемой шкурки. Но у бегемота даже, видимо, мысли об отступлении не появилось. Удар хвоста сбил сразу 4 волков в прыжке, их переломанные тушки просто снесло в сторону. Еще одного волка он перехватил пастью, и по бокам от пасти упали только часть передних лап и голова, с одной стороны и остатки задних лап и хвост, с другой стороны. Всю тушку он моментально проглотил. Оставшиеся волки попытались вцепиться в тело противника, но не прокусить и даже поцарапать шкуру этого монстра не смогли. Как и не смогли осознать степень своей ошибки, так как были немедленно растоптаны. Вот эта стычка и определила имя этого бегемота – Трах. Просто у него не было тут противников, поэтому он делал, что хотел и ни с кем не считался. Единственное, что, видимо, спасало других обитателей этого леса – малая численность подобных зверушек. Видимо, проблема с размножением – другого объяснения тому, что только 2 подобные тушки встречались мне в исследованной области, я не нахожу. И благо, что они питались не только мясом, но и растительностью, а то подозреваю, что пожрали бы они тут всех. Но, как я говорил, бегство от Траха дало мне новое место жительства. В мою пещерку можно было попасть только из ручья, а местное зверье особыми предпочтениями к водным видам спорта не отличалось, а попросту говоря, просто так, тут в воду никто залезать не желал. В случае опасности да, видел, переплывали, но без серьезных причин, нет. Чем еще заинтересовал меня Трах еще в первую встречу? У него был огромный камушек. Нити, которые шли от него и пронизывали все тело Траха, были скорее канатами. А камушек был размером с кулак взрослого человека. Ни у кого из местных обитателей даже близко похожего не было, да и цвет был необычным. Если у животных он был бесцветным, а у растений чуть отдавал зеленым, даже скорее салатовым, то у Траха камушек был красного цвета. Вначале я подумал, что это говорит о его агрессивности, но потом понял, что ошибался. Понаблюдав уже потом за этим Трахом и, впоследствии, за другим, я понял, что по уровню агрессии они даже менее активные, главное не попадать в зону, где они могут тебя почувствовать. На это они реагируют однозначно, атака. А так, могут стоять и обгладывать травку с кустами целыми днями, никого не трогая. Вот такой замечательный тут зверинец. И это описал лишь 3 представителей, а их тут куда больше. Но наиболее опасные это эти 3 вида, зайцы, волки и трах. Из насекомых для меня были условно опасными только пчелы, по моей классификации. Вылитые пчелы, но в мою ладонь длиной и с грязно-зеленой окраской. Тут вообще ярких цветов ни у кого не наблюдалось, видимо, яркость не говорила об опасности другим, скорее привлекала и демаскировала, поэтому такие не прижились. А может, просто у местных смещен спектр цветовосприятия. Так вот, пчелки еще были примечательны 2 вещами. Это наличие жал, как и у известных мной пчел, но только размерчик побольше и, после того, как местная пчелка жалила погибать, она и не думала, единственно, что яда на 2-й раз уже не было и им надо было восстанавливаться. А вот 2-е было приятным бонусом. Нет, мед они не делали, но свои личинки они держали в массе, напоминающей сопли. Когда я после долгих уговоров учителя решил попробовать эту слизь, он уже давно перестал менять для меня вкус местных продуктов, сказал, чтобы я привыкал, то был поражен. Это была сладкая слизь, хотя какая слизь, скорее джем. Вкус напоминал смесь разного варенья, очень вкусно, а главное крайняя насыщенность практически всеми микроэлементами, с лихвой покрывала все потребности организма. За такое питание я, только за. Глава 2. Несколько месяцев спустя. Эта находка перевернула все. Я сидел на земле, положив рядом лук и с тупым лицом, в очередной раз перебирал найденные кости. То, что это были кости именно человека, не вызывало никаких сомнений. Учитель, проанализировав форму найденного тут же рядом черепа, однозначно заявил, что может это и неразумный в его понимании, но мыслящий это точно и скорее всего не глупее, чем я в нынешнем развитии. Сохранившихся тканей практически не осталось, кости были начисто обглоданы, а остатки сгнили, поэтому каких-то более детальных выводов было сделать нельзя, но сам факт того, что тут есть люди, поверг просто в ступор. Уж сколько мы тут живем, но еще ничего не говорила, что тут есть люди, вообще ничего. А тут раз и все перевернулось с ног на голову. На нескольких костях мы заметили уже старые повреждения, и учитель сделал вывод, что, скорее всего, они сделаны какими-то острыми и достаточно прочными предметами. Значит, скорее всего, люди использовали какое-то оружие. Цепь логических цепочек дала следующие результаты. Люди здесь есть и уровень развития на уровне средневековья. Однако потенциал развития должен быть достаточно высок. И это не новая цивилизация, а скорее выжившая после войны старая. Состав скелета позволил предположить, что магического усиления тела нет. Обычный кальциевый скелет. Значит, или магия не развита, или плохо развита, или доступна не всем, ведь полностью магические цивилизации встречаются очень редко. Никакого оружия или снаряжения мы рядом не нашли, что было печально. Скорее всего, местные хищники перетаскивали труп, то ли пряча от других добычу, то ли про запас. Об этом говорило, что костей одной ноги мы также не нашли, а вряд ли человек без ноги мог сюда забрести, а значит ногу где-то хищники потеряли при перетаскивании. Также учитель, изучив остатки сустава, однозначно заявил, что человек физически был развит, и скорее всего, это носило характер тренировок, чем просто физическое развитие в результате обычного функционирования, а значит, с большой долей вероятности, перед нами воин. Да и повреждения костей и скелета это подтверждали. Конечно, учитель помогал мне, как мог. Постоянно он мне в виртуале подкидывал собеседниц, с которыми я мог пообщаться. Причем матрица общения была не его, а он ее составил, взяв мои воспоминания с прежнего места жительства с противоположным полом. Но все равно я понимал, что сидящая передо мной девчушка или женщина не настоящая. С виртуальным мужским полом мне вообще общаться не хотелось, у меня был учитель. Он сразу понял причину моего испортившегося настроения. «Ты давай не скисай», — заявил он. «Поставим как первоочередную задачу поиск людей». «Правда?» – обрадовался я. «Я думал, ты начнешь говорить, что это опасно и не стоит выходить на контакт». «Ну, то, что опасно, это точно», – ответил учитель. «Поэтому мы усилим тренировки. Все-таки с таким неразвитым телом надо иметь максимум преимущества, что мы можем достичь в разумных пределах. Думаю, что месяц мы доведем твою физическую форму до приемлемого результата». «Да и немного магию все же задействуем. Ты мне дашь изучать боевую?» – обрадовался я. «Нет, пока это все же не стоит делать», – охладил меня учитель. «Использование магии через вторую магоструктуру может повлиять на ее развитие, и это скажется потом. Пока ограничимся тем, что ты используешь через первую. Ее использование никак не влияет на ее развитие. Единственный минус, что у нас нет знаний, как ее использовать, только то, чему ты научился до переноса, вот это и отточим. Месяц я трудился как проклятый. Мы не могли оценить уровень подготовки местных людей, поэтому пришли к выводу, что лучше перебдить, чем недобдить. Ценой недооценки легко может стать наше уничтожение, попросту нас могут грохнуть. Ребенок в средневековье все же не лучший вариант, поэтому готовиться надо ко всему. Щупами теперь я выстреливал метров на 20 с гарантированным поражением местных зверушек, трах в их число не входил, через его шкурку щуп почти не пробивается, проверено. Скорость движения у меня и так, по сравнению с предыдущей, была высокой, а теперь при максимально доступном мне ускорении казалось, что время вокруг меня начинает идти медленнее, хотя это был лишь эффект от ускорения всех процессов. С тренировкой по установке ментоблоков и некритического мышления были трудности. Учитель создавал фантомов, как и на обычных тренировках, а я многократно накладывал на них и то, и другое, но вот насколько это будет эффективно в реальности, неизвестно. Да и особенностей построения местных людей мы не знали, а это очень важно. В перерывах между тренировками я сделал себе более подходящую, на мой взгляд, одежду, а то носиться в набедренной повязке не камильфо. Поэтому у меня уже была курточка, самая трудоемкая вещица, футболка без рукавов, шорты, более похожие на трусы-боксеры, мешочки, выполняющие роль носков, штаны и обувка со шнурками и многослойной подошвой. Учитель показал мне проекцию, как я выгляжу со стороны, и мне все понравилось. Кстати, на иголки пошли косточки от рыбешек из ручья, ниже по течению ручей расширялся, и там мы обнаружили крайне зубастых и агрессивных представителей подводного мира, что, к тому же, расширило мой пищевой рацион. Были в этих рыбках прямые косточки, которые не только пошли на иголки, но мы наделали из них метательные иглы, хотя по размеру это больше спицы, и обмазали их ядом местных пчел. Для применения в лесу спицам места не нашлось, но как задел на большую безопасность в дальнейшем, годилось. Метать я их научился очень быстро, гораздо дольше времени ушло стрелять из лука.